Господа благослови земля, все народы племена, все творение пусть ему поет, о, прими хвалу, Господь, Господа благослови, о, душа, за дары его любви без числа, дивных милостей полна вся земля, слав Творца, душа моя. Он утвердил, в небо путь для нас открыл. Он сильнее всех земных владык и в премудрости велик. Господа благослови, о душа, за дары его любви без числа. Сей полна вся земля, слав Творца, душа моя. Небес славят Господа чудес. Беден мой язык, ему воспеть должную хвалу и честь. Господа благослови, о душа, за дары его любви без числа. Дивных милостей полна вся земля, слав Творца, душа моя.